Хотели бы вы приобрести этот навык, ДН? Была причина, по которой Питер хотел приобрести этот навык. Он собирался предложить своим девушкам поиграть вчетвером, просто ради того, чтобы предложить. Хотя он собирался заставить их в любом случае, он хотел посмотреть, будет ли эффект от этого. Например, стоит ли вообще вкладывать средства в этот навык, но, ладно, ему все равно придется купить его, так как в конечном итоге это не имеет значения. Вздохнув, Питер подумал «да», и через мгновение почувствовал, как что-то изменилось. Минус 50 000 СП. Вы купили манипуляция близостью. 152 250 000 СП. Ему даже не нужно было делать больше ничего, у него и так было достаточно очков. Но теперь, когда он решил сделать это, было бы обидно, если бы он этого не сделал. Поэтому Питер переключил свое внимание с уведомления и попытался почувствовать, есть ли какая-нибудь разница. Это не было заметно невооруженным глазом, но какая-то разница была. Питер пока просто проигнорировал это и повернулся к Юре, которая очищала его член от остатков спермы. Похоже, она еще не закончила. Питер должен был отдать ей должное. Ее выносливость раньше была неплохой для человека, но теперь, после того, как она получила такси, она была чертовым монстром, если не сказать больше. «Эй, Юри!» – позвал ее Питер, убирая прядь ее коротких волос и заправляя ее за ухо, когда она подняла на него взгляд. Но она все еще продолжала сосать и облизывать его член. «Это чертовски сексуально, если хочешь знать». Она хихикнула, немного усилила движение и слегка прикусила головку его члена. «Ой!» – притворно вздрогнул Питер. «Я тебе не девочка, пожалуйста, следи за тем, куда вонзаются твои зубы». «Упс!» – буркнула Юри, двигаясь вниз, пока каждый кусочек его члена не оказался внутри нее. «Короче», – вздохнул Питер и решил подойти прямо к ней. «Я пойду и возьму еще двух девушек. У нас сегодня будет настоящий отрыв». Юри слегка напряглась. «ТЦ?» Юри что-то пробормотала, вынимая его член изо рта, но это было не очень понятно. Поэтому Питер поступил разумно. «Что?» – спросил он. «Можно мне посмотреть?» – сказала Юри, вытирая губы, глядя на него с раскрасневшимися щеками. «Нет, не так, все ее лицо было раскрасневшимся». Питер просто уставился на нее, немного ошарашенный. «Повтори, пожалуйста, боже!» Юри шлепнула его по члену. «Я хочу посмотреть, как ты трахаешь других девушек. Разве я слишком многого прошу?» «Да, я извращенка, гребаный дегенерат, но мне плевать». «Ладно, ладно», Питер придвинулся и нежно обнял ее. «Боже, девочка, я не отказываюсь. Я просто, немного удивлен, вот и все. Так, я могу посмотреть?» «Конечно, спасибо». Питер засмеялся. «Что за хрень?» Сказала эта девушка. «Как ей вообще могло понравиться смотреть, как он трахает других девушек? Так странно». Питер прищурился. «Но, ладно, может она и странная, но она была его странной сучкой, и он ее тоже очень любил, так что все в порядке. Я бы отшлепал тебя, но тебе, наверное, это понравится», сказал ей Питер, поскольку она вела себя как шлюха. «Не совсем шлюха, но все равно». «Тихо», хихикнула в ответ Юри, и Питер вздохнул, вставая. Затем он просто открыл портал в комнаты Мэри Джейн и Ли Саулан, быстро наложив на портал иллюзию, чтобы они не появились с другой стороны. Мэри лежала на кровати лицом вниз, крепко обняв подушку, и без устали ласкала себя пальцами, стоная, как сучка. Она что-то бормотала, что-то очень возбуждающее. Когда Питер достаточно сосредоточился, он захихикал. Она закрыла глаза и бормотала его имя. «Ух ты, что за хрень?» И, взглянув на Лис, он слегка улыбнулся, поскольку она не делала ничего извращенного. Она просто училась. Мэри, похоже, тоже занималась, так как рядом с ней лежали книги. Очевидно, что она занималась и раньше, просто решила немного отдохнуть и развеяться, поскольку у Питера не было на нее времени. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз трахал ее, так что было вполне справедливо, что она расслабилась таким образом. Что ж, сегодня он наполнит ее до краев. Питер ухмыльнулся и метнул в Мэри и Лис два кнута, созданных из элдритской энергии. Затем он быстро наложил на кнуты иллюзию щупалец. Он ухмылялся и смеялся, как маньяк, когда плети обвились вокруг Мэри и Лис, и обе закричали от внезапно появившихся вокруг них щупалец. Питер не забывал слегка дразнить киску Мэри, и она покраснела, а ее лицо исказилось отвратительной гримасой. Однако прежде чем она успела позвать на помощь, они с Лис уже лежали на кровати рядом с обнаженной Юри. «Какого черта?» – закричала Мэри, размахивая руками и натягивая одеяло на свое тело. Она была полуголая, и глаза у нее были на мокром месте. Вероятно, в ее голове пронеслась мысль о похищении. «Эй, успокойся, ша-ша-ша-ша-ша, это я». Питер придвинулся и слегка обнял ее. Мэри была ошеломлена еще несколько секунд, прежде чем окончательно успокоилась. Питер внутренне выругался, может быть, он немного переборщил, тет и ублюдок. Мэри слегка ударила его кулаком, ее губы дрожали, когда она смотрела на него. Это не причинило ему ни малейшего вреда, но он потерял дар речи и продолжал ошарашенно смотреть на нее. То, что она противостояла ему, это было нечто из ряда вон выходящее. Но, возможно, она истолковала его ошеломление как что-то другое, так как она опустила голову и извинилась с покорным взглядом в глазах. «И извини, ша-ша-ша, все в порядке. Я сожалею, что сделал что-то подобное». Питер извинился, он знал, что был здесь неправ. Питер посмотрел на Лис, которая просто пожала плечами, подмигнула ему и соблазнительно ухмыльнулась, прежде чем положить свою книгу на стол подальше, покачивая бедрами в его сторону. Она начала раздеваться. Казалось, она поняла, чего он хочет, взглянув на Юри. Когда Мэри немного успокоилась, она заметила Юри и Лис, которые обе были обнажены, а затем она уставилась на Питера, а потом снова на девушек. Она продолжала переводить взгляд с него на них еще несколько мгновений, прежде чем избавилась от единственного предмета одежды на себе. Сорочка, и больше ничего. Трусиков не было, так как несколько минут назад она мастурбировала. Ее красные эрегированные соски приветствовали мир, когда она уставилась на его эрегированный член, который тыкался в нее, когда он обнимал ее. Мэри уже давно хотела, чтобы он снова вошел в нее. Это было действительно странно, как она стала зависимой, настолько зависимой, что у нее начался эффект абстиненции и ломка. Чтобы немного подразнить их, Питер вызвал одежду на своем теле, он был полностью одет, с нижним бельем и всем остальным, а потом он только хихикал. Когда Юри хмыкнула, Мэри застонала, а Лис ухмыльнулась ему. Питер был одет, поэтому Лис взяла инициативу в свои руки и подползла к нему поближе, встав на четвереньки, покачиваясь влево и вправо. При этом она смотрела на него манящим взглядом с ухмылкой на лице. Затем она прижалась лицом к его промежности и слегка прикусила его одежду. Она шлепнула Мэри по попе. Та встала на четвереньки и тоже начала тянуть ртом его одежду. Они помогли ему раздеться, и Питер заметил, что Юри занята тем, что жадно их разглядывает. Тем временем Мэри и Лис неуклюже расстегивали его брюки, пока он сам снимал рубашку, немного помогая им. Они продолжали бороться, пока он не остался в одних трусах, сквозь которые проглядывала заметная выпуклость. Мэри Джейн отбросила стыд и стала покусывать его трусы, надавливая и растягивая их зубами, чувствуя, как учащается сердцебиение. Это странно возбуждало ее, но почему, Мэри не могла этого понять. Ее сердечко забилось так, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Ее лицо раскраснелось так, как никогда раньше, и она испытывала странное чувство возбуждения от происходящего. Мэри сглотнула слюну и посмотрела на Питера, а затем уставилась в угол, где ее глаза встретились с обнаженной азиаткой. Она терла бедра друг о друга, наблюдая, как они изо всех сил пытаются вытащить его член из нижнего белья, прикусив нижнюю губу в предвкушении. Не в силах больше сдерживать себя, пальцы Лис переместились к трусам Питера, а затем стянули их. Стянув трусы, она остановилась на полпути, когда полностью эрегированный член Питера освободился от своих пут и ударился о ее щеку, дернувшись перед ее ошеломленным лицом. Неужели эта штука, она стала больше, чем в прошлый раз? Глава 85. Повышение уровня. 5. Член Питера оказался на лице Лис, и она некоторое время ошеломленно смотрела на него, прежде чем поцеловать головку члена. Она собиралась пососать его, но Мэри взяла инициативу в свои руки и заглотила его кончик в рот. Она сосала его как леденец, но Питер оттолкнул ее, слегка покачивая головой, и толкнул ее на кровать. Он оказался сверху, и его рука блуждала по ее груди. Питер должен был признать, что у нее самые лучшие сиськи из всех его девушек, большие и мягкие. Когда он положил руку на ее левую грудь, он почувствовал, как пульсирует ее сердце. Оно было быстрым и учащенным, немного нервным. Он ласкал ее грудь правой рукой, а его взгляд блуждал по Лис, лежавшей рядом с ним, прикусив зубами нижнюю губу и положив руку на свое женское достоинство. Она бы начала ласкать себя пальцами, но Питер оттолкнул ее руку от ее киски, и когда она застонала, он стал ласкать ее складочки, заставляя ее стонать и извиваться, пока его пальцы пробирались внутрь ее киски. Мэри, с другой стороны, тяжело дышала. Казалось, что она была слишком чувствительна к его прикосновениям, ее рот был слегка приоткрыт, а лицо раскраснелось, глаза были полуоткрыты. Питер не смог сдержать себя, когда увидел ее полуоткрытый рот. Он наклонился и поцеловал ее, просунув свой язык в ее рот, сражаясь с ее языком, в то время как его одна рука ласкала ее грудь, а другая пальцами трахала Лиз. Юри некоторое время наблюдала за тем, как ее хозяин страстно целует Мэри Джейн Уотсон, прежде чем ее взгляд переместился на Лиз, точнее, на ее киску, где палец Питера трахал ее, заставляя девушку вздыматься и опускаться. Юри прикусила нижнюю губу, пока ее рука блуждала по животику, а затем переместилась ниже. «Питер!» – ошеломленно пробормотала она, наслаждаясь шоу, которое он устраивал для нее. Это было странно возбуждающим зрелищем, вызывающим извращенное чувство эйфории. Ей это очень нравилось, но какая-то часть ее хотела пойти и отпихнуть этих двух сучек, чтобы она могла скакать на нем всю оставшуюся ночь, заставляя этих двух девушек смотреть, как он трахает ее, чтобы она могла мучить их. Питер углубил поцелуй, толкая Мэри дальше в мягкую постель, увеличивая темп, с которым он трахал Лиз пальцами. Затем он разорвал поцелуй, заставив Мэри застонать и приподняться, чтобы продолжить поцелуй. Когда он этого не сделал, она умоляюще посмотрела на него, умоляет, как бы прося о большем. Питер ухмыльнулся и опустился ниже, и, к ее разочарованию, поцеловал ее шею. Он покусывал ее кожу, затем перешел к ключицам и груди, к соскам, а затем к животу. Питер лизнул ее живот и провел языком ниже, убирая руку с Лиз и раздвигая ноги Мэри, а затем засунул руку, которая была в киске Лиз, в рот Мэри, заставляя ее сосать соки другой девушки. Питер не знал почему, но это было очень возбуждающе для него. Мэри сосала его пальцы с закрытыми глазами. Лаская ее бедра, он медленно спускался вниз по ее животу, пока он не достиг ее бедер, где он раздвинул ее ноги. Лицо Мэри раскраснелось, когда он спустился вниз и разделил ее складочки своим языком и начал лизать ее киску. Когда его язык скользнул внутрь ее зажатого влагалища, он почувствовал теплое и мягкое ощущение вокруг своего языка. Это был сладкий, кислый и горький вкус. Смешанный вкус. Питер просто сосал ее киску, пока его язык блуждал внутри ее теплых нижних губ. Ахнг Мэри стонала, извиваясь под ним, выгибая спину, используя руки, чтобы продвинуть его дальше в свою промежность. Она переместила свои ноги вокруг его головы, обхватив их, как материнские объятия вокруг его головы, прежде чем потянуть его еще дальше. Питер, она задыхалась, схватив его за волосы, слегка потянув за них. Когда она откинула голову назад, ее стены слегка спазмировали вокруг его теплого языка. Когда ее ноги немного задрожали, Мэри повернула голову и посмотрела налево, ухмыляясь на надувшуюся Лиз. Пока Питер продолжал трахать ее языком, Мэри слегка приоткрыла рот и издала вздох удовольствия, и это было еще лучше, поскольку выражение ревности на лице Лиз только усилилось, до такой степени, что оно превратилось в рычание. Мэри собиралась бросить на нее насмешливый взгляд, но ее глаза выпучились, и дрожь удовольствия пронеслась по ее телу, когда Питер задел чувствительную точку. Ее внутренние стенки сжались, и она снова забилась в судорогах. Питер перестал лизать ее и немного отодвинулся назад, бесстыдно облизывая губы и глядя на Мэри. Она тяжело дышала, прикрывая лицо рукой, щеки раскраснелись, а ноги слегка подергивались. Питер пошевелился и сел, затем он потянул Мэри, расположив ее в миссионерской позе, прежде чем упереться членом в ее киску. Он надавил головкой члена на ее киску, заставляя ее двигаться вверх и вниз, чтобы завлечь его войти в нее. Питер посмотрел на ее смущенное лицо и ухмыльнулся, слегка надавливая. Мэри напряглась, а затем, когда Питер одним мощным толчком вогнал свой член полностью в нее, стенки Мэри сжали его так сильно, что Питер зарычал. Она громко застонала, прижимаясь промежностью к его члену и потираясь о него. Его член был внутри нее, и она не могла поверить, как хорошо ей сейчас. Несмотря на то, что она уже достаточно раз принимала его член, это было слишком хорошо. Когда Питер начал медленно двигаться, Лиз поднялась на Мэри. Она поймала руки Мэри и толкнула ее в кровать, а сама подалась попой назад, открывая Питеру манящий вид. Лиз оглянулась на забавляющегося Питера и бросила на него умоляющий и в то же время вызывающий взгляд, прежде чем снова посмотреть на лицо Мэри. Глаза Мэри расширились в недоумении, когда она почувствовала, как Питер выскользнул из нее. Питер схватил Лиз за задницу, отвесив ей крепкий шлепок, который раздался в округе, затем он выпрямился и в мгновение ока ввел свой член во влагалище Лиз. Питер мысленно извинился перед Мэри. Она, конечно, была сексуальна, но Питер предпочитал смотреть на задницу, покачивающуюся при каждом его толчке, чем на женщину в миссионерской позе. Лицо Лиз слегка исказилось, когда она почувствовала, как он овладевает ее задом. Каждый его толчок обрушивается на ее щечки, заставляя их пульсировать от звона их секса. Лица, которые строила Лиз, вызывали у Мэри огромную ревность и мелочность. Так как она не могла освободиться, она приподнялась и захватила губы Лиз. Лиз упиралась руками в кровать, но Мэри казалось, что она застала Лиз врасплох, когда так неожиданно поцеловала ее. Глаза Лиз немного расширились, и из-за внезапного поцелуя и постоянных глубоких и приятных толчков Питера она немного потеряла силы. Мэри воспользовалась этим шансом и с силой вырвала ее руки из ее хватки. Затем она обняла Лиз за шею, углубляя поцелуй. Если она могла наслаждаться этим, она могла наслаждаться поцелуями с девушкой, которую трахал их мужчина. Хотя, как и Лиз, она немного беспокоилась о реакции Питера. Но поскольку Питер, судя по всему, не возражал и только ускорил свои толчки, Лиз и Мэри растворились в поцелуе и наслаждались мягкими ощущениями губ друг друга. Юри стонала, глядя, как трахают Лиз, а поцелуи девушек казались просто вишенкой на торте. Словно пьяная, Юри просто ласкала свое тело и соски, не спускаясь к киске, хотя ей очень хотелось. Она поняла кое-что, когда ласкала себя пальцами. Она хотела, чтобы ее выебали, а не вот это вот все. У нее был мужчина, она получит свою очередь. Глупо было облегчаться самой. Вместо этого, она должна позволить возбуждению нарастать как можно дольше, чтобы, когда Питер, наконец, трахнет ее, она испытала самый лучший оргазм. Надеюсь, Питер продолжал таранить Лиз сзади, а девушка только стонала, хотя и довольно приглушенно, поскольку Мэри не выпускала ее изо рта и сосала так, словно хотела пить последние 169 дней. Когда Питер трахал ее, пока она не оказалась на грани и вот-вот должна была достичь оргазма, словно зная, что она близка, он выскользнул из Лиз, заставив ее застонать в рот Мэри. Питер, вместо того, чтобы вернуться в киску Лиз, прижал член к влагалищу Мэри. Он проскользнул внутрь без особых усилий, и Мэри зарычала в рот Лиз, но казалось, что настала очередь Лиз двигаться, прижиматься к ней и сосать ее язык и рот так сильно, что она не могла стонать вслух. Питер снова и снова входил в киску Мэри и, как следствие, врезался в задницу Лиз, которая рябила, как вода. Ее задница пульсировала один раз, и прежде чем она полностью возвращалась, Питер наносил новый удар, повторяя цикл образов, которые навсегда запечатлелись в его сознании. И именно сегодня Питер обнаружил, что он больше любит задницы, чем сиськи. Ну что ж, что есть, то есть. Питер мельком взглянул на то, в каком плачевном состоянии находилась Юри. Ее лицо было красным, грудь вздымалась и опускалась, а киска была мокрой. Было удивительно, что она сдерживала себя, чтобы не доставить себе удовольствия. Тогда он запустил в нее паутину и притянул ее к себе. Юри вскрикнула, когда ее потянуло к нему. Питер схватил ее за горло и толкнул на кровать, а затем поднял ее и положил сверху на Лиз, лицом к себе в миссионерской позе. Затем, когда девушки слегка завизжали, Питер пошевелил руками. Одна рука пошла вперед и засунула пальцы в киску Лиз, а другая рука поднялась к ее попке, в то время как его рот блуждал и слизывал всю влагу Юри, пока он ел ее киску. Он просунул язык в губы ее киски и покусывал ее складочки, двигая головой влево и вправо, чтобы стимулировать ее еще больше. Из губ трех женщин одновременно вырвались три стона, которые были сродни симфонии для ушей Петра. Он увеличил темп и силу, с которой трахал Мэри, насаживаясь на нее все быстрее и сильнее, заставляя ее стоны вырываться из горла, так как она чувствовала себя так, словно по ней бьет машина удовольствия. Она кончила столько раз, что сбилась со счета, ее лицо так раскраснелось, что она уже не могла даже поцеловать Лиз. Все, что она могла делать, Это тяжело дышать и дергаться под тяжестью двух девушек, оргазмирующих снова и снова, слушая, как две другие девушки стонут под одним и тем же мужчиной. Это было странно возбуждающе. Она не знала, как можно возбудиться еще больше, чем сейчас. Спустя бог знает сколько времени, она освободилась от его хватки и почувствовала, как его член выскользнул из нее. Мэри практически ничего не помнила, кроме стонов двух других девушек, которые становились все громче и громче. И она могла сказать, что Лиз кончила довольно быстро, может быть, даже быстрее, чем она сама, но последняя женщина, Юри, так ее звали, если она правильно помнила, продолжала трахать Питера еще довольно долго. Только бог знает, сколько раз ее и двух других трахали в ту ночь, сколько часов он хотел. В конце концов, Мэри потеряла дар речи от его чудовищной выносливости. Но она с гордостью могла сказать, что он был и ее мужчиной. Конечно, она была всего лишь сучкой, которую он использовал только для траха, даже рабыней, но тем не менее она гордилась тем, что была его. Она хотела быть его и только его, пока не состарится и не умрет. Может быть, даже завести ребенка или двух. Мэри вздохнула в блаженстве, погружаясь в сон, когда ее веки медленно опустились. Глава 86. Повышение уровня. 6. После того, как Питер закончил свой секс вчетвером с тремя женщинами, он удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза, когда все трое прижались к нему, полностью обнаженные, с жидкостями на их телах. Они казались сонными, поэтому Питер просто позволил им заснуть, и когда они наконец заснули, Питер глянул на уведомление. Задания выполнены. Куннилингус. Филляция. Порка. Вагинальный секс. Анальный секс. Хардкор. Ролевой секс. Плюс 1150 SPX2. Юри исключена, так как награды за нее уже получены. Задание выполнено. Бандаж. Плюс 200 SP. 153 550 50 000 SP. Питер некоторое время пристально смотрел на свои с трудом заработанные СП. Они будут потрачены всего за несколько секунд. У него разрывалось сердце. Не совсем. Питер вздохнул и посмотрел на оставшиеся навыки. Соблазнительный магнетизм. 100 000 SP. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь излучает ауру привлекательности, естественным образом вызывая дразнящее удовольствие и плотское желание, в то же время тонко снимая запреты. Объект воздействия остается полностью самим собой, но не может не жаждать благосклонности и привязанности пользователя. Объект воздействия не может заставить себя причинить вред пользователю, кроме как в крайнем случае он чувствует, что пользователь – это невосполнимое сокровище, слишком ценное, чтобы его потерять. Следует отметить, что пользователю не нужно ничего делать, его присутствие приносит удовольствие, привлекает внимание и восхищение. Само присутствие пользователя соблазняет всех окружающих. Это влияние воздействует на окружающих на инстинктивном, бессознательном уровне, так что они не в состоянии причинить вред пользователю и могут только подчиняться любым его приказам, работает как на мужчин, так и на женщин. Окружающие чувствуют тягу к пользователю, даже если они не могут ее обосновать, и чувствуют себя связанными с пользователем. Пользователь приобретает неестественно высокую харизму или обаяние, что позволяет ему завоевывать доверие и лояльность других людей и побеждать их, независимо от популярности или мастерства. Примечание. Этот навык оказывает разное, но схожие воздействия на мужчин и женщин. Вы хотите купить этот навык, ДН? Питер подумал, да и крепче обнял своих девушек. Его сердце обливалось кровью, когда он видел, как СП утекают. Минус 100 000 SP. Навык «Соблазнительный магнетизм» был куплен. Питер уставился на страницу навыка. После покупки он немного изменился. Теперь было ограничение. Примечание. Чем больше разница в силе существа с силой пользователя, тем меньше эффект, но так как он уже имеет довольно большое влияние, этот навык может даже заставить все отца замереть на несколько секунд. Влияние будет только усиливаться по мере того, как пользователь будет становиться могущественнее, а система – выше уровнем. Увидев это, Питер вздохнул. Когда вздох прошел, его взгляд упал на оставшиеся очки, и он снова вздохнул. 53 550 50 000 SP. Питер снова вздохнул. Вся его тяжелая работа, кровь и слезы пропали, вот так просто. Подумав так, он поднял уровень своей системы. Минус 50 000 SP. Поздравляем. Система повысила уровень. Уровень. 03 уровень, 04, обновление системы, загрузка системного интерфейса. Питер уставился на интерфейс перед собой, потирая задницы Лисы и МДЖ и одновременно обнимая трех спящих красавиц. Уровень системы, ЛВЛ, 04, системные очки, СП, 3550 100 СП. СП могут быть использованы для повышения уровня системы или покупки навыков и всего, что находится в магазине. Ассимиляция, 0,8%. Партнеры, 0,6. Гвен Стейси, 17, человек-мутант, постоянный. Юрика Ватанабе, 26, человек-носитель симбионта, постоянный. Мэри Джейн Уотсон, 18, человек, постоянный, рабыня. Ли Саулин, 18, человек, постоянный, рабыня. Мэйбелл Мэй Паркер, 38, человек, постоянный. Дженнифер Сью Джен Уолтерс, 23, человек-мутант, временный. Навыки. 10. Режим зверя. Аромат зверя. Манипуляция размерами. Эрекция. ЛВЛ. 0.1. Регулируемый пенис. Инвентарь. ЛВЛ. 0.1. Интимное исцеление. Сексуальное зрение. Соблазнительный магнетизм. Манипуляция интимностью. Покупаемые навыки. 1.000.000 СП. Тип навыка. Активный пассивный. Описание. Парная культивация. 500.000 СП. Тип умения. Пассивный. Описание. Парная культивация – это тип системы культивирования, в которой мужчина и женщина, или самки, если вам это по душе, объединяются в пары и культивируют друг друга, наделяя друг друга силой и мощью посредством секса. Парная культивация включает в себя все виды и формы секса и в основном фокусируется на удовольствии партнера, а не на себе. Высококвалифицированный парный культиватор не имеет себе равных в спальне, совершенствуя искусство секса и достигая вершин сексуального наслаждения, и способен легко соблазнить обычных людей. Когда женщина теряет девственность с пользователем, она выпускает эссенцию. Эта эссенция чрезвычайно сильна для пользователя, чтобы увеличить его силу, как физическую, так и мутантную, или любую другую силу, которую он имеет. Пользователь может стать сильнее и сделать сильнее своих партнерш, используя этот навык. Смерть от сну-сну, 200.000 СП. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может вызвать смерть через половой акт, вызванную либо тем, что пользователь истощит жизненную энергию жертвы, введет яд или истощит ее до предела физических возможностей. Если пользователь высасывает из жертвы всю жизненную энергию или любую другую энергию, которой может обладать жертва, пользователь может поглотить ее в себя, тем самым становясь сильнее в этом аспекте. Парная культивация является необходимым навыком для владения смертью от сну-сну. Вызов наслаждения, 50.000 СП. Тип навыка, активный. Описание. Пользователь может вызывать наслаждение, психическое состояние, которое люди и другие существа воспринимают как положительное, приятное или достойное стремление, стимулируя центры наслаждения или точки наслаждения другого человека. Оно включает в себя более специфические психические состояния, такие как счастье, веселье, наслаждение, экстаз и эйфория. Они могут вызывать умственное, духовное, физическое, социальное, сексуальное и т.д. удовольствие, от простого счастья до полного блаженства. Сильно волевые или сосредоточенные люди могут сохранять относительно ясное состояние ума, несмотря на интенсивную стимуляцию. Те, кто не способен испытывать удовольствие любого рода или может отрицать приятные ощущения, не подвержены этой способности. Парная культивация является необходимым навыком для владения вызов наслаждения. Другие покупаемые навыки будут добавляться по мере повышения уровня системы от ЛВЛ 04, ЛВЛ 05 и так далее. Навыки, доступные на ЛВЛ 04, исчезнут, если не будут приобретены до ЛВЛ 05, а навыки на ЛВЛ 05 исчезнут, если не будут приобретены до ЛВЛ 06 и т.д. Приобретенные навыки остаются навсегда. Процесс заработка СП через задания и квесты. Чем больше заданий и квестов выполнено, тем больше СП вы заработаете. Принятие заданий и квестов зависит только от пользователя. Система зверя не заставляет пользователя делать что-либо. Пользователь должен делать то, что он хочет. Это утверждение относится только к квестам-заданиям. Побочные эффекты или минусы использования навыков различны, они могут даже принуждать к чему-либо. Постоянные задания для получения системных очков, СП. Поцеловать женщину, которая не является постоянным партнером, 50 сп. Сделать куннилингус, 100 сп. Засунь свой язык в эту киску. Получить филляцию, 100 сп. Порка, 100 сп. Вагинальный секс, 150 сп. Я хочу киску, ты хочешь киску, все хотят киску. Анальный секс, 200 сп. Каждая дырка, это цель. Бандаж, 200 сп. Использование секс-игрушек, 200 сп. КХМ. Хардкор, 250 сп. Любите грубость, да. Ролевой секс, 250 сп. Трахни меня папочкой т.д. Трахни замужнюю женщину на глазах у ее мужа, 300 сп. Отсоси у него, мухахахаха. Секс втроем, 300 сп. Боже. Секс вчетвером, 400 сп. Боже. Жестокое обращение, 500 сп. Боже. Насилие, 500 сп. Черт, это какое-то темное дерьмо. Получить филляцию от более чем одной женщины одновременно, 500 сп. Я на небесах. Парная культивация с одной женщиной, 500 сп. Парная культивация с девственницей, 800 сп. Трахнуть кого-нибудь до смерти, 1000 сп. О, изнасилование, 1000 сп. Да, мрачное дерьмо. Но ощущения потрясающие, не так ли? Жестокое обращение по согласию, 1000 сп. Я вижу М. Изнасилование по согласию, 2000 сп. По обоюдному согласию, еще лучше. Затрахать кого-нибудь до смерти, 5000 сп. Задания могут быть созданы непосредственно перед началом. Примечание. 1. Заработанные очки системы умножаются на 10, если девушка впервые совершает и испытывает подобные действия. Например, занятие вагинальным сексом с девственницей даст 1500 сп вместо 150 сп. 2. Все постоянные методы могут дать вам сп только один раз в день на девушку. Квесты. Мир. Фрагменты памяти. Нет. Магазин. Заблокировано. Разблокируется при достижении 10% ассимиляции. Питер моргал, снова и снова вчитываясь в каждое новое. ХМ. Глаза Питера слегка расширились, когда он увидел новые доступные навыки. Брат. Его брови дернулись, когда он увидел цену первого навыка. К нему даже не было описания. Это были одни вопросительные знаки. Будет ли он вообще стоить того, я имею в виду. Это был один гребаный миллион СП. Это должно быть что-то особенное, верно? Так ведь, у Питера были свои подозрения, но он немного доверял системе после всего случившегося. Спасибо. Вау, ты можешь говорить? Я могу, но предпочитаю этого не делать. Мне просто нравится смотреть и слышать тебя, все время. Питер почувствовал, как по его позвоночнику пробежали мурашки, поэтому он крепко сжал зад Юри, заставив ее застонать во сне. Питер вздохнул и посмотрел на второй навык. Парная культивация. Он, конечно, знает, что это такое. Крайне сломанный навык, по его мнению. Питер вздохнул и крепко обнял своих девушек, но поцеловал губы Юри. Нежный и мягкий поцелуй, который длился несколько секунд. Наконец-то он сможет сделать их сильнее. По крайней мере, его женщин. В конце концов, в этом и заключалась цель парной культивации – сделать друг друга сильнее. Насколько он знал, слабейших из двух получал больше преимуществ, чем сильный. То есть, если Питер займется сексом с любой из своих девушек, он не получит никакого существенного выигрыша, но его девушки приобретут большую силу, будь то физическая сила или увеличение их способностей. Скажем, Гвен, например, она станет гораздо лучше как паук, чем кто-либо другой. Конечно, она все еще будет слабее его, но она будет сильнее большинства. И это тоже открывало для него некоторые возможности. Например, что если бы он трахнул женщину сильнее его, он бы многое выиграл, не так ли? Скажем, Хила, например, она была достаточно возбужденной, чтобы он мог соблазнить ее настолько, чтобы заняться сексом на одну ночь. В конце концов, несколько тысячелетий изоляции делают с человеком многое. Были и другие женщины. Например, капитан Марвел по очевидным причинам, алая ведьма, поскольку она была... Ну, он мог бы ухаживать за ней, даже если бы не было никакой выгоды. Эмма Фрост, скажем, была телепатом уровня Омега. Или Роук, Анна Мари, она была довольно сильной, если бы ее потенциал был полностью реализован. А еще была Джин Грей, аватар гребаного Феникса. Хе-хе, много возможностей. Питер отвлекся от всех этих жарких фантазий и отвел взгляд от навыка. Его глаза немного опустились, и он слегка напрягся. Смерть от сну-сну? Серьезно? Питер был буквально шокирован. Надо же, его система иногда бывает очень странной. Кхем. Питер вздрогнул. Его система иногда может быть довольно милой, Нет, какой прекрасной она может быть, он так полезен. Спасибо, и это она. Понятно. Питер вздохнул. Как мне тебя называть? У меня нет имени, мастер. Тогда, мне нужно назвать тебя, спросил Питер у нее. Может быть, у нее было какое-то имя на уме? Хозяин может назвать меня, предпочтительно, чтобы меня назвал мой владелец. Уф, хозяин извращенка. Я подумаю, я дам тебе имя, когда придумаю действительно хорошее имя, достойное тебя. Можешь не торопиться, хозяин, сказала система певучим тоном, после чего затихла. Питер вздохнул и немного расслабился, обняв Мэри. Она была самой мягкой из всех, с довольно большим количеством мяса и жира. Затем он посмотрел на навык ниже. Вызов наслаждения. ХМ, это было неплохо. Хорошее дополнение к его арсеналу. Он мог бы использовать его на Сильвер, поскольку ей очень нравился его массаж. Хотя в последнее время он игнорировал ее как чуму, он использовал бы его на ней, когда она так или иначе прибежала бы к нему. Питер усмехнулся и закрыл глаза, крепче обняв Мэри, и погрузился в сон, не зная, что приготовила для него новая сущность, появившаяся в его жизни. Глава 87. Правда 1. Открыв глаза, Питер увидел трех красивых женщин, делающих ему минет и уведомление. Задание выполнено. Получить филляцию от нескольких женщин одновременно. Плюс 500 СП. 4050 100000 СП. Питер удовлетворенно вздохнул и лег обратно, расслабив мышцы и позволив им делать все, что они пожелают. Тем временем его мысли блуждали в другом уголке сознания. Теперь, когда он поднял уровень своей системы, что ему делать? Нет, работал над приложениями и играми, пухлый парень даже нанял еще несколько сотрудников для их маленькой компании. Так что деньги не были проблемой ни в малейшей степени. Может, ему стоит потрудиться и получить парную культивацию, чтобы усилить своих девушек. Мех это займет слишком много времени и энергии, если он сосредоточится только на этом. В конце концов, он все равно купит его, так что ему не нужно было идти и покупать его прямо сейчас. Итак, что же он мог сделать? Первое. ХМ, Питер почувствовал, как ощущения на его члене меняются на что-то еще более приятное, поэтому он посмотрел на девушек и обнаружил, что Лис и Мэри заставляют Юри скакать на его члене. Он опустил взгляд чуть ниже и увидел, что его член полностью вошел в попку Юри. Питер застонал, поймал ее за задницу и стал водить ею вверх-вниз, чтобы получить оптимальное удовольствие для обеих сторон. Лис и Мэри сосали соски Юри, а их руки были на ее киске, лаская ее клитор, пока они также ласкали друг друга. Это было немного возбуждающе, наблюдать за тем, как его девочка занимается сексом, но Питер не стал слишком сильно на этом зацикливаться. Вместо этого он продолжал наяривать Юри, шлепая ее по покачивающейся попке, пока его мысли блуждали в поисках того, что он должен сделать. О, да, Питер впился бедрами в Юри. Ему нужно купить дом. Да, достаточно большой для всех его девушек, если понадобится, непроницаемую крепость. ХМ, но мне нужно что-то большое. Может быть, вилла. Тогда, если я куплю виллу, мне понадобятся рабыни, КХМ, мне также понадобятся дворецкие и горничные. Питер погладил Юри по идеальному заду, размышляя. Ему нужно будет пойти и поискать идеальные места, не так ли? Питеру также нужно было вернуться в школу. Несмотря ни на что, ему нужно было сохранить свой образ маленького слабого умного мальчика Паркера. По крайней мере, пока. Питер вздохнул и отбросил эти мысли на задворки сознания. Затем он сосредоточился на настоящем, точнее, на пульсирующей попке и громких стонах трех девушек, которые отвлекали его от размышлений. Итак, он наконец-то поддался этим дьяволам соблазна. И, конечно, не прошло и минуты после напряженной работы с его стороны, как голова Юрия оказалась высоко в воздухе, выкрикивая его имя во всю мощь своих легких. Питер. Питер телепортировал девушек в их дома, а затем добрался и до своего дома. Приведя себя в порядок, Питер спустился вниз, чтобы найти Мэй. Он нашел ее работающей на кухне, поэтому быстро подошел к ней и крепко обнял сзади. «Привет!» – прошептал он, целуя ее шею, пока его руки блуждали по ее животу, а затем по бедрам. «Питер!» – прошептала Мэй, прижимаясь к нему спиной, прежде чем переместиться к нему лицом. Она просто поцеловала его в губы, облизывая их, прося разрешения войти. Он слегка отстранился, и их языки обвились вокруг друг друга. Пока они целовались, Питер запустил руку под ее одежду, играя с ее грудью, и прижал ее к холодильнику. Рука Мэй спустилась к его промежности, и она начала теребить его член. Поцеловавшись некоторое время, она слегка отстранилась. «Я бы с удовольствием, но мне нужно приготовить завтрак, милый. Ты можешь приготовить завтрак, давай», — сказал он ей, отодвигая ее к стойке. Она продолжала работать, а он продолжал играть с ней. «Ты ведь знаешь, что это трудно для меня», — спросила Мэй, положив нож. «Ну что ж», — Питер вздохнул и перестал играть с ее киской поверх одежды, и просто обнял ее. «Мэй, хм, я думаю купить нам дом». «О, да», — он обнял ее крепче. «Мир станет еще более странным и опасным. Нам нужна крепость. Для всех нас». «Для всех нас?» — спросила Мэй, снова останавливая свою работу. «Угум», — хмыкнул Питер. «Ну, знаешь, ты, я, Гвен и другие мои девочки». «Хм», — Мэй продолжила работу, предположительно размышляя. «Ты рассказал об этом Гвен, а как насчет остальных? Они знают?» Питер замолчал на очень долгую минуту. «Нет», — ответил Питер после небольшой задержки. «Я не говорил, Гвен. Другие девочки, хотя и знают друг друга, кроме одной. Хотя я сомневаюсь, что ей было бы не все равно, если бы все было объяснено правильно». «Почему ты еще не объяснил, Гвен?» — спросила Мэй, хотя Питер знал, что ей известна причина, по которой он еще не сказал Гвен. «Ну, ты знаешь», — Питер вздохнул, обнимая ее крепче. «Я боюсь, а почему ты боишься?» — спросила Мэй, откладывая работу на потом, когда она повернулась и пристально посмотрела на него. «Я не хочу потерять Гвен. Я люблю ее. Правда люблю. Но, что если она бросит меня, узнав, что я ей изменяю? Это измена, что бы я ни говорил, и это навсегда останется изменой». Хм, Мэй уставилась на него мягким взглядом. «Разве ты не говорил, что не позволишь ей уйти? Что у тебя есть способ заставить ее остаться, если она против?» Наклонившись вперед, она слегка чмокнула его, прежде чем отойти, продолжая: «Это все? Ну, если честно, у меня действительно есть нечто подобное, и я обязательно воспользуюсь этим, если она не согласится. Она останется со мной, несмотря ни на что, но что, это не будет чувствоваться, правильно? Я имею в виду, это будет изменять сознание. В каком-то смысле, она больше не будет моей Гвен. Даже если у меня будет Гвен, я все равно потеряю кого-то дорогого для меня. В конце концов, я хочу, чтобы она согласилась, я не хочу заставлять ее соглашаться. А вещества, изменяющие сознание, это вроде как». Когда он продолжил свои бредни, Мэй заставила его замолчать, нежно поцеловав его. Нежный поцелуй перешел в горячий, страстный и грязный глубокий французский поцелуй. Когда они закончили, у Мэй перехватило дыхание. «Ты слишком много думаешь, болван». Мэй ласково потрепала его по лбу. «Она любит тебя, в этом я уверена. Так что не волнуйся, она согласится. Даже если она не согласится, у тебя есть другой путь. И это может быть не совсем правильно с моральной точки зрения, и это не даст тебе того удовлетворения, которое дает естественное соглашение. Но ты все равно можешь это сделать. Нет, я знаю тебя, ты сделаешь это, несмотря ни на что. Если она согласится, хорошо, если нет, ты все равно сделаешь это». Поцеловав его снова, Мэй слегка улыбнулась. «Так что не раздумывай, просто действуй». «Хорошо». Питер не был так уверен, но ему все равно придется это сделать, так что думать об этом дерьме было бесполезно. «В любом случае», — подтолкнула его в спину Мэй, — «мы можем переехать в новый дом. Я настаивала на том, чтобы остаться здесь, потому что здесь хранятся воспоминания твоего дяди. Но теперь, ну, я не думаю, что мы. Я хочу остаться здесь. Я хочу начать все сначала, с тобой. Так что мы можем поискать и купить новый дом». Питер улыбнулся. «Я пойду с Гвен», — сказал он. «Я осмотрю с ней дома, а потом отведу тебя в тот, который мы выберем. И если ты согласишься, я приступлю к его покупке. И, в общем, я думаю, мне стоит поговорить с Гвен о моей ситуации». Он вздохнул. «Лучше я сам проясню ситуацию между нами, чем она узнает об этом от кого-то другого». «Хороший выбор», — Мэй шлепнула его по попе, но поцеловала напоследок и вытолкнула из кухни. «А теперь иди, мне нужно приготовить завтрак». Питер улыбнулся и вышел. Ему было тяжело, но маленький Питер должен был хоть раз успокоиться без киски или рта. В любом случае, Питер ушел в школу после того, как поел с ней и немного поиграл. Возможно, у него просто был быстрый секс. «Чувак, ты не поверишь, что произошло», — воскликнул Нет, как только они встретились. Питер и Нет обменялись своим фирменным рукопожатием, а затем продолжили идти в школу. По дороге они должны были встретить Игвен, но до этого было еще немного времени. «Что случилось?» – с любопытством спросил Питер. Нет, был первым, к кому он обращался, если ему нужны были горячие новости о школе или вообще любые важные новости. Гарри бросил учебу, сказал «нет», улыбаясь. Питер, с другой стороны, сильно нахмурился. Гарри бросил, почему, он знал, почему «нет» обрадовался этой новости. Гарри и его маленькая группа часто беспокоили Питера и Неда в те дни, так что «нет», очевидно, питал к нему ненависть. Но Питер не понимал, почему Гарри бросил учебу. Ну, очевидно, отец Гарри исчез после того, как его компания, Оскорб, понесла большие потери со Stark Industries. И Гарри бросил учебу, потому что хотел сделать компанию своего отца снова великой. Нет, усмехнулся и продолжил рассказывать что-то еще. Тем временем в голове Питера крутились шестеренки. То, что Оскорб понесет убытки, было очевидно. В конце концов, Питер украл их оборудование и исследования. Было неизбежно, что Оскорб понесет большой удар. Питер с нетерпением ждал этого. Но что удивило Питера, так это то, что Норман Осборн исчез, предоставив все в руки Гарри. Норман не был таким человеком, более того, он не оставил бы свою компанию в руках Гарри. Гарри был разочарованием, или так думал о нем Норман. В тени должно что-то происходить, Питер был уверен, иначе Норман не стал бы так исчезать. Другой причиной удивления Питера была компания Stark Industries. Почему она так сильно пострадала? Что-то случилось. Хм, Питеру нужно было связаться с Тони, но не как Человек-паук, не так рано и не снова. Он сделает это, когда придет время. Но Питеру нужно было встретиться с Тони Старком официально. Питер купил акции Stark Industries, когда они резко упали после того, как Тони объявил, что больше не будет производить оружие. Тогда Питер не смог купить большое количество акций, так как у него не было столько денег, но теперь, когда акции снова упали, Питер знал, что сможет купить большую долю. В конце концов, у него теперь были деньги, много денег. Но для этого Питеру нужно было зарегистрировать свою компанию, помимо Паркер Гомес. Пора было создавать Паркер Индустриес. В любом случае, это все на потом. Пока же Питеру предстоял скучный школьный день, а позже – свидание с Гвен по выбору дома. Он ходил и искал места, где можно было бы купить и построить дом, а может быть, купить уже готовый дом. Но главное, что он собирался прояснить с ней отношения. Питер собирался во всем признаться. О том, как он изменял, как спал с несколькими женщинами и как будет продолжать это делать. У него, конечно, было оправдание и альтернатива, но он все еще был на взводе из-за всего этого. Питер только что понял, как сильно он любит эту девушку, Гвен Стейси. Похоже, он любил ее очень сильно. Питер не знал, как он так сблизился с ней, или как он смог полюбить кого-то так сильно, но эта любовь была именно тем, почему он не хотел изменять ее разум. Питер чувствовал себя в противоречии, но он также заставит себя рассказать ей все сегодня. Конечно, сегодня он огорчит ее, но это необходимо сделать. Он знал, что не должен доставлять ей столько душевного напряжения и боли во время беременности, но он был эгоистом. Он хотел прояснить ситуацию, чтобы не чувствовать себя виноватым всякий раз, когда будет вводить свой член в новую киску. Я просто надеюсь, что она не будет слишком сердиться. Глава 88. Правда 2. Занятия были скучными. Действительно скучными. Питеру нечему было учиться, все было рутиной, а девочки, в паре с мальчиками, продолжали бросать на него странные взгляды. Но почему, насколько Питер помнил, раньше они на него так не смотрели. Но потом, когда Нет указал на это, Питер понял причину. Теперь он был чертовым зверем, в буквальном смысле. За то время, что он отсутствовал в школе, его тело прошло через какую-то небольшую трансформацию. На первый взгляд, ничего особенного, как и тогда, когда он стал Человеком-пауком, многие не заметили изменений в его теле, но если бы кто-то присмотрелся внимательнее, то легко заметил бы разницу. Сейчас разница была еще более очевидной, ведь Питер обзавелся более заметными мышцами, и его тело стало более рельефным. Неудивительно, что девушки пялились на него. Теперь он был горяч. Они хотели трахаться теперь, разумеется, с ним. И Питер, конечно, вытрясет из них все дерьмо, когда будет на очередной охоте, но сейчас он не собирался их трогать. В конце концов, сегодня был день, когда он собирался признаться Гвен обо всем, о том, как он изменял ей, о том, что он будет продолжать это делать, технически, о своем маленьком гареме, и о том, что он будет продолжать расти. Питер был уверен, что она не будет особенно рада этому. Черт возьми, она может просто разозлиться на него, разбить ему яйца или что-то в этом роде. Но это не имело значения. Важно было то, что он, наконец, собирался признаться. Поэтому, когда занятия подошли к концу, он схватил ее за запястье и молча потащил на улицу. «Что случилось?» – спросила она, когда они оказались вдали от всех остальных, которые уже разговаривали между собой о том, что обсуждали. «Мне нужно с тобой поговорить», – сказал Питер, все еще таща ее за собой. «О чем?» – Гвен подняла бровь. «Ты уже привлек мое внимание», – Питер вздохнул. «Давай просто, сначала перекусим», – сказал он и пошел в сторону ближайшей закусочной. «Хорошо», – согласилась она, следуя за ним. Они сели за столик, заказали еду и начали есть. Гвен недоверчиво смотрела на него, пока он ел свою картошку. «Так ты собираешься сказать мне, почему мы здесь?» «Нет», – он ответил просто. «Что? Почему нет?» Глаза Гвен дернулись, вероятно, задаваясь вопросом, зачем он вообще привел ее сюда, если даже не хочет сказать ей то, что хотел. «Потому что я хочу провести с тобой время». По правде говоря, он боялся. Он знал, что она отреагирует так, как отреагировала бы девушка, узнав, что ее парень. Нет, не так, когда она узнает, что отец ее будущего ребенка изменяет ей с другими женщинами и будет продолжать это делать, даже если она согласится быть с ним после этого. Питер задался вопросом, как она отреагирует. А, Гвен выглядела озадаченной. Ладно, в конце концов, она просто пожала плечами, и они молча продолжили есть, а затем Питер повел ее по окрестностям, посещая места, перекусывая и прочее. Нет нужды говорить, что им было очень весело вместе. Гвен выглядела счастливой, очень счастливой, настолько счастливой, что Питер не мог набраться смелости. Он чувствовал себя виноватым. Если бы он мог, он бы просто остался с Гвен, возможно, женился бы на ней в будущем. Но нет, он зашел слишком далеко, у него уже было так много девушек. Он был ублюдком, он знал это, но он не мог ничего сделать, чтобы изменить это. Питер подумал, не может ли он немного отсрочить это, может быть, еще немного, еще несколько дней, он мог бы провести это время с ней, еще несколько. Питер остановился и хлопнул себя по щекам. Вздохнув, он схватил ее за запястье и повел в уединенное место. Он не хотел, чтобы люди слышали. «Я не привык к таким вещам, понимаешь?» – начал Питер, его голос звучал с большим трудом. «Я скрывал от тебя кое-что, но никогда не испытывал желания признаться». Его голос был немного хриплым, что вызвало недоумение в глазах Гвен, которые не причинили ему ничего, кроме боли. Она так доверяла ему. «Черт!» – Питер стиснул зубы. «Но я думаю, что зашел достаточно далеко, пришло время признаться». Он глубоко вздохнул. «Я больше не могу сдерживаться, Гвен. Прости меня. За что? Я изменял, черт возьми». Питер проболтался. Лучше было признаться без всяких слащавых слов. «Я не был верен тебе. Я сплю со многими женщинами. У меня несколько подружек. Черт, я трахаю собственную тетю. И я не думаю, что когда-нибудь остановлюсь». Он надулся и слегка поморщился, глядя на пустое выражение лица Гвен. Но он не мог остановиться сейчас. Он должен был сказать ей. Нет, он хотел сказать ей. «Каждый раз, когда я это делаю, я думаю о тебе. Я люблю тебя. Черт возьми, но я слишком опустился в этом. Я не могу остановиться. Мне жаль, мне очень жаль. Я хотел бы скрыть это от тебя, навсегда, чтобы мы могли жить дальше, но каждый раз, когда мы встречаемся, каждый раз, когда я вижу эту очаровательную улыбку на твоем лице, каждый раз, когда я смотрю на тебя, я не могу остановить себя от того, чтобы утонуть в чувстве вины». И Питер надулся. «Мне нужно было. Я хочу выплеснуть это. Я знаю, что ты не простишь меня, я не заслуживаю прощения. Просто не оставляй меня. Я знаю, это эгоистично с моей стороны. Черт возьми, я похож на сумасшедшего, не так ли?» Питер начал самозабвенно хихикать. Он уставился на нее и остановился. Он не мог продолжать. Ее губы дрожали, а глаза были мокрыми и наполнялись слезами, когда она смотрела на него, умоляя взглядом, чтобы все это было неправдой, чтобы это был дурной сон, чтобы это не было реальностью. «Гвен, я так», — он поднял руку, закрываясь от нее, но Гвен влепила ему пощечину, сильную, она не сдержалась, она ужалила его, как сука. Это действительно было так, но Питера волновало не это. Его сердце болело, когда он видел ее такой. «Стой!» — крикнула она, заставив его вздрогнуть. «Не говори больше ни слова, пожалуйста. Просто оставь меня в покое». Слезы текли по лицу Гвен. Она тяжело дышала, ее лицо было красным, а глаза наполнились слезами, и в ее взгляде читалось предательство. Питер снова и снова открывал и закрывал рот, но не мог найти нужных слов. Ему было невыносимо видеть, как она плачет. «Не так, пожалуйста, пожалуйста». Она захрипела, вытирая слезы со щек и садясь на землю. «Просто оставь меня». В горле Питера застрял комок, желудок скрутило, а сердце болело. Питер больше не мог этого выносить. Он сел рядом с ней, глядя в лицо Гвен. «Прости меня за все. Я бы хотел, чтобы у нас был способ все уладить, но я не могу. Мне нужно было сказать тебе. Я не хочу, чтобы это закончилось, Гвен. Между нами все кончено, Питер», — сказала Гвен между рыданиями. «Я уже дала тебе шанс, но я даже представить себе не могла, что ты сделаешь что-то подобное». Питер хотел что-то сказать, но не мог найти слов. «Пожалуйста, просто уходи», — она умоляла, держа голову в руках. Питер не мог оставить ее вот так. «Не сейчас, не так, мне жаль, не смей больше просить прощения», — крикнула она на него. «Просто оставь меня, ладно». Питер прикусил нижнюю губу и вздохнул. Его сердце было тяжелым, и ему хотелось плакать, но он не мог заставить себя. Поэтому, открыв портал и протолкнув ее в него, он повернулся. Гвен посмотрела на Питера, когда он повернулся, чтобы уйти, и пошел прочь, тяжело ступая. Он не оглянулся, и она тоже. Гвен ворвалась в свой дом, захлопнула дверь своей комнаты и прыгнула на кровать, уткнувшись головой в подушку. «Эй, ты в порядке?» — спросила женщина, сидевшая рядом с ним. Питер пил алкоголь впервые с момента прихода в этот мир. У него не было его обычной улыбки или искорки интереса. Это было немного странно, но он не мог найти в себе силы для этого. «Да», — Питер ответил этой незнакомой, но, несомненно, горячей женщине, сидящей рядом с ним, его тон голоса был каким угодно, но только не прекрасным. Он был рассеянным. Сегодня он пил все больше и больше. Причина, однако, была не в том, что он хотел напиться. Скорее, дело было в том, что он просто не мог остановиться. Похоже, это был очень хороший способ справиться с разрывом с Гвен. Он много пил, ощущая в груди одиночество разлуки. Однако после 5 дней этого процесса Питер наконец-то начал сожалеть о чем-то. Это было не то, что он пил. Скорее, о том, сколько он выпил. Но это не имело значения. Он продолжал это делать. «Ты не выглядишь в порядке», — сказала женщина, придвигаясь ближе и подталкивая его локтем, опираясь на прилавок. Она пристально посмотрела на него и жеманно улыбнулась. «На самом деле, ты выглядишь несчастным. По крайней мере, она более честна, чем он». Питер самодовольно усмехнулся. «Действительно, эта девушка была довольно привлекательной. Ее тело было довольно спортивным. Несмотря на то, что на ней была тесная маечка, были видны мышцы. Хотя Питеру показалось, что она слишком откровенна, он все равно нашел ее привлекательной. На вид ей было около 20 лет, что делало ее на несколько лет старше его. «Ну», — Питер уставился на стакан, вертя его в руках, — «мне грустно». «Что случилось?» — спросила она, наклонившись вперед. «А, ничего особенного», — ответил Питер, не обращая на нее особого внимания, даже когда она так откровенно демонстрировала ему свою грудь. «Просто закончились мои последние отношения». «О», — она ухмыльнулась, хотя он, казалось, не уловил. «Интересно, могу ли я помочь?» Она наклонилась к нему, опасно приблизившись к его губам. Питер уставился на нее, не моргая. Он смотрел на нее по-настоящему, в первый раз. Она была горячей. «Интересно», — прошептал он, снова глядя ей в глаза, прежде чем вздохнуть и приблизиться. Затем он поцеловал ее. Поцелуй продолжался довольно долго, и это было очень хорошо. Не то чтобы у нее был плохой вкус или что-то в этом роде. У нее было тело спортсменки, но губы были мягкими. Питер знал, что это может быть ловушкой, но он просто хотел немного проветриться. Из уст женщины вырвался стон, когда она оторвалась от его губ. «Это было приятно. Что скажешь?» Она облизала губы. «Может, нам снять комнату?» Питер знал, что это плохая идея, но в конце концов они все равно сняли комнату, и он прижал ее к закрытой двери, как только вошел в комнату. Он уставился в ее зеленые глаза и провел рукой по ее черным волосам, прежде чем наклониться вперед и поймать ее губы. «Спасибо», — прошептал Питер хриплым голосом, пока их языки танцевали и переплетались. Он чувствовал ее руки на своем затылке, когда она прижималась к нему ближе. Они целовались некоторое время, и вскоре Питер обнаружил, что его одежда разорвана на земле, а сам он лежит на кровати, а женщина сидит на нем сверху, ее киска выстроилась на его члене. Он был пьян, конечно, но не настолько. Его паучьи гены, скажем так, не позволяли ему полностью напиться. Поэтому, когда она опустилась на его член и он почувствовал, что порвал какую-то защиту, он понял, что она девственница. Хотя ему было все равно, так как она начала двигаться, даже не вздрогнув, сразу после этого, кровь прилила к его члену. Она скакала на нем как животное, насаживаясь на его член и принимая его полностью в свою мокрую окровавленную киску. Она наклонилась вперед, целуя его в шею и шепча слова, которые он не мог понять. Питер перевернул их так, что девушка оказалась под ним. Она стонала от удовольствия, когда он снова и снова входил в ее влажные складки, заставляя его стонать. Его член пульсировал от тепла ее киски. Девушка приподнялась, схватившись за его спину для поддержки, и снова начала целовать его, проникая языком в его рот. Питер понятия не имел, что он делал в этот момент, но ощущение было великолепным. Он не знал, какие неудобства это принесет, вероятно, но ему было все равно. Он просто хотел трахнуть эту девушку сегодня вечером. Глава 89. Преодоление 1. Свет в комнате Гвен Стейси очень хорошо передавал ее эмоции. Грусть, предательство, разбитое сердце. Она не знала, где все пошло не так, или где она сделала что-то не так, но ее парень, отец ее будущего ребенка, Питер, изменил ей. Не с одной женщиной, а с несколькими, так он ей сказал. Он никогда не относился к ней несправедливо. На самом деле, когда он узнал, что она беременна, он стал заботиться о ней еще больше. Он говорил ей, как сильно он ее любит, а теперь человек, который говорил ей, что любит ее и никогда не сделает ей ничего плохого, разбил ей сердце и сказал, что изменяет ей. Гвен не была уверена в том, что она сейчас чувствует. В ее голове проносилось множество мыслей, но ни одна из них не имела смысла. Она села на край кровати, уставившись в пустоту, и слезы покатились по ее лицу. Они не останавливались, и она удивлялась, откуда в ней столько слез. Возможно, это было потому, что ей нужно было поплакать. Возможно, именно этого она и хотела, просто отпустить. Выпустить все наружу, чтобы начать все заново. Начать заново. Всю свою жизнь она жила в страхе, боялась потерять близких людей, будь то друзья или семья. Особенно после смерти матери. Она так сильно полюбила отца, что боялась потерять и его, ведь его работа была очень опасной. Затем у нее появились друзья, о которых она начала заботиться. Одним из таких друзей был Питер Паркер, мальчик-ботаник, которого она считала милым, приятным, забавным и добрым. Но потом они отдалились друг от друга, как это бывает у девочки и мальчика. По мере того, как они становились старше, их дружба угасала, пока они почти не говорили друг с другом. Скорее, он не разговаривал с ней, потому что не хотел, чтобы хулиганы нападали на нее. Несмотря на это, Гвен всегда заботилась о нем, и всякий раз, когда она его видела, она делала все, чтобы он улыбнулся. Но когда он начал встречаться с Мэри Джейн Уотсон, Гвен почувствовала себя немного разочарованием. Тогда она не знала почему, но со временем поняла, что он ей нравится. Поэтому, когда Мэри Джейн Уотсон порвала с ним, Гвен не только злилась на эту стерву, но и была рядом с Питером. Он был в смятении, он не знал, что делать.